Глава 101. Мы сейчас закроем гроб, вы можете последний раз взглянуть на тело. Лаик не желал рисковать. Он нормально выглядит? Конечно, но кое-какие швы видны. Судмедэксперт Ив Рибуас посмотрел на Мэгги, сидевшую в холле Института судебно-медицинской экспертизы. Машинально Лаик проследил за его взглядом. Погруженная в себя, в пестрых тряпках хиппи, она двумя руками вцепилась в тканевую сумку из джута, лежащую у нее на коленях. Настоящая бомжиха. Последние 24 часа она такой в сущности и была, блуждающей душой, выпавшей из собственной жизни. На протяжении всех этих лет у нее была единственная точка отсчета — Морван. С его смертью она потеряла все. Лаик позвонил ей утром и пообещал заехать за ней, когда дадут допуск к телу. Он обнаружил ее в темноте с задернутыми шторами. Наверняка так и не сдвинулась с места со вчерашнего вечера. Зато он метался весь день. Оформление бумаг на перевозку тела, бесконечные объяснения с мэрией Бриа, звонки в приходскую церковь Темполя, звонок нотариусу, чтобы назначить встречу на той неделе, и в довершении редактирования некролога, который должен появиться в «Ле Монд». И все это кипя злобой. Он был мальчиком на побегушках у клана, семейным лакеем, подай-принеси. «Вы подтверждаете версию моего брата?» «Полностью. Я уже послал ему сообщение, две пули в горло, баллистический отчет уточнит калибр». Сонная артерия была пробита, что вызвало внешнее кровотечение и фатальные внутренние повреждения. Слова Эрвана. Кокпит Сесны, сидящий впереди Тутси, выстрелы сквозь спинку сиденья. Лаик уже даже не помнил, прикончил ли брат в конце концов убийцу. «Вы заполнили разрешение на захоронение?» «Вот оно». Рибуас протягивал ему листок без малейшего признака эмоций. А ведь если Лаик правильно понял, он часто работал с Марванами. И с отцом, и с сыном. Безразличие. Профессиональное спокойствие. Скорее всего, больше усталость. В итоге медик рассматривал копов как обычных клиентов. Это был невысокий коренастый мужик лет 60, облаченный в зеленый одноразовый халат. Он носил большие очки и галстук-бабочку. Сам не зная почему, Лаик подумал, что эти детали должны быть частью корпоративной формы, как у швейцарских гвардейцев Ватикана альпийские береты и алебарды. Она выдержит? Рибуас по-прежнему не сводил глаз с Мэгги, неподвижный на своем стуле, стоявшим между бюстами бывших директоров института. Она казалась одной из них, гипсовая маска среди прочих. «Не беспокойтесь», — заверил его Лаик с ноткой цинизма, которая означала, она и не такое повидала. Он пошел за ней, уже сожалея о своей реплике и опасаясь, что Мэгги рассыплется у него в руках. С момента известия она постарела лет на 10. Годы одиночества и угасания, оплаченные авансом. Оба пошли следом за Рибуазом по до странности чистым и проветренным коридорам. Ничего общего с духотой больницы. Скорее уж ближе к аллеям кладбища Аллори, где из них с Софией вытрясал душу из Петторе Супериоре Сабатини. В этот момент он не думал ни о смерти отца, ни об убийстве Монтефиоре. Не думал он и о горе матери. Из головы у него не шел урок стрельбы. Это мощь, которая взорвалась у него в руках. Это мастерство, которое, оказывается, таилось в кончиках его пальцев. Как воспользоваться новой властью? Новой ипостасью? Вернуться в Италию и прикончить Баладжина? Много чести. Отправиться в Африку и отомстить за отца? Если Эрван вернулся, значит, дело сделано. Или это тоже не имеет смысла? Стоит подождать. Проклятие клана наделило его умением убивать. Вот в этом нет сомнений. «После вас». Рибуас только что открыл дверь с теплоизоляцией. Лаик с Мэгги зашли в облицованную белым кафелем комнату. В центре на металлических носилках лежало тело, накрытое простыней. Медик аккуратными, почти литургическими движениями откинул ткань, открыв черты побежденного льва Марвана. Никакой реакции в зале. Лаик смотрел на лицо, как сквозь тиски. Виски ломило от тревоги, страха, волнения. Мэгги осталась неподвижной. Выпученные глаза придавали ей вид насторожившейся ящерицы. «Я вас ненадолго оставлю», — бросил Рибуас, глядя на экран мобильника. «Меня вызывают». Лаик разглядывал голову и плечи отца, как наносят слой быстро схватывающегося лака на затянутую плесенью мебель перед распродажей. Он пытался мысленно оживить его во всем великолепии. Тщетно. Не только жизнь покинула это тело, но и достоинство, мощь, гордость. Осталась оболочка без всякой ценности и харизмы. И тут горе настигло его. Игла вонзилась в податливые слои мозга. Он готов был разразиться рыданиями, когда глухой стук заставил его поднять голову. Мэгги исчезла. Он обогнул стол и увидел ее на полу у изножья носилок, бьющуюся в конвульсиях. Только этого не хватало. Он кинулся к ней и положил руку на морщинистое горло матери. Даже при простом прикосновении чувствовалось, что кровь бьет в артерии, будто боксерские перчатки. Он склонился к груди, сердцебиение зашкаливало. Он выпрямился и стал звать на помощь, крича в пустой комнате. Ему была знакома только одна срочная медицинская проблема — передоз. Ничего общего с приступом эпилепсии. Мэгги задыхалась, при этом ее губы дрожали, как мембраны свистка. Он все кричал и кричал. Никого рядом. «Мать твою!» Он вскочил и бросился к двери, налетев на носилки, схватился за ручку, но не смог ее повернуть. На короткое мгновение он представил себя запертым здесь на всю ночь с агонизирующей матерью и отцом, холодным, как кусок фаянса. «Мементо мори кошмара. Помни о смерти». Наконец ему удалось открыть дверь. «Есть тут настоящий врач, чтобы помочь живому!» — заорал он в коридор. Никакого ответа. Пусто. Весь в поту, задыхаясь, Лаик схватил мобильник и набрал последний из номеров, который мог прийти ему в голову — Софии.